С трона, при остановке лошадки, медленно и вальяжно слезла вторая сущность, она и являлась нашим гостем и создателем пози, а впечатление производило следующее. Вы можете представить себе глобус Луны, диаметром в пару метров, с кратерами и морями, но только коричневого цвета. Поставьте этот глобус на мощную подставку из трех цилиндрических тумб в диаметре сантиметров по 60 каждая. Поставили, к глобусу присобачьте три осьминожьих щупальца, два толщиной как ноги и длиной по 2 метра, а одно потоньше и примерно метровое. Получилось, тогда финальный штрих, прилепите на все это монументальное непропорционально маленькую, не больше 30 сантиметров в диаметре, коричневую мордочку Микки Мауса в центре глобуса, обязательно с круглыми ушками, торчащими вперед. Вышло, и как вам, я мысленно обращалась к воображаемым ученикам своей худшколы не просто так, ведь тут было на что посмотреть, передо мной был яркий пример того, как не надо строить композицию, над гостем, хотя, если разобраться, это мы были гостями на его земле, была красная надпись высшая 15 с количеством энергии в синей полоске 40, хоть и высший, но вот вообще не впечатлил, подумала я и пожелала измениться, чтобы его понимать. Контрабас, высший, медленно переваливаясь сбоку на бок при движении, подошел к нам и обратился к пози. Кто и как убил ночных сущностей? Мы все, по две группы ночных сущностей каждый, поставили ловушки в местах их появления, ответил пози. Я обратила внимание на то, что пози пошло на пользу общения с нами, он дал четкий и ясный ответ. Ловушки, затупил пришедший, и сразу же... Ты знаешь места их появления, ловушки, это мины или способности, установленные на местности и срабатывающие при появлении врага. Да, я знаю 10 мест, где появляются ночные сущности, довольно развернуто ответил Пази. А мне вдруг пришло на ум следующее, почему, когда твой ученик делает что-то хорошо при посторонних, ты испытываешь гордость. Пази несколько раз просил научить его, так что я могу с полной ответственностью называть себя его учителем. «Покажи мне, как ты делаешь ловушки», — не попросил, а скорее приказал высший. Я молчала и не вмешивалась, мысленно попросив сделать то же самое и своих соратников. Во-первых, это его дом, и он тут хозяин, а во-вторых, мы для него как пустое место, как я уже поняла, местные не чувствуют нас, а чувствовать население своей территории для высшего, как дышать. Он нас видит, но не воспринимает, потому и не понимает, как себя с нами вести. Пази показал, затем показал еще раз, следом показал и подробно рассказал, что и как делает, гы-ы-ы, ну тупые. С таким же успехом Пази мог учить теоретической физике соляный столб, упс, хотя нет, столб не выражает негативных эмоций и не злится. Ты идешь со мной, указал маленьким щупальцем высший на Пази, убью если отстанешь, добавил он с раздражением, а вы, его правое большое щупальце указало на нас, продолжайте убивать ночных сущностей. Назначаю вам уничтожить 100 сущностей за ночь, будет меньше, приду и убью. Вот это номер, никак я от этой круглой большой какашки такого не ожидала. Пришла пора вступить в разговор тете Василисе. Хамло, а ты часом не охренел ли? Ласково начала я, не здрасте, не добро пожаловать. Представься для начала, а потом посмотрим, кто тут приказы раздавать будет. А свое убью, с такими параметрами, можешь сразу себе в жопу запихать, кишка у тебя тонка подобными угрозами перед нами разбрасываться, продолжила я голосом разозленной бабушки с заметными стальными нотками. Казалось, высший никак не отреагировал на мои слова, но его голос прозвучал озадаченно. Меня называют ВП, я высший этой территории. Ты сейчас мне угрожала, меня зовут Василиса и сейчас я поставила тебя на место. Если ты здесь хозяин, то и веди себя как хозяин, а не как гопник из подворотни. Представься, пригласи в дом, спроси, кто к тебе пришел и зачем, может мы пришли тебе помочь, а ты нас убивать собрался. Ну а если ты с порога гостям хамишь и грозишься их убить, то не обессудь, что они будут защищаться и у тебя ничего не получится, а у тебя не получится, это я тебе гарантирую. Понял не все, но ты мне угрожаешь, даю тебе минуту на подготовку, потом я нападу на тебя, спокойным голосом заявил мне ВП. Тупенький альфа-петух в своем крошечном курятнике, картина маслом, констатировала я, не собираясь жалеть чувства этого идиота, его тут бьют хвосты в гриву, а он союзниками разбрасывается. Я отошла от соратников на 10 метров и, по истечении 50 секунд, включила темпоральный щит, пусть долбится. ВП, как и сказал, атаковал ровно через минуту, чем. Мне было не очень интересно, все равно все его атаки остались для меня в прошлом. Так прошла еще одна минута. Затем я сменила темп на силовой щит 10 уровня. Блин, надо ему короткое название придумать, и посмотрела на придурка из реальности. За минуту он слил половину своей энергии, грусть, печаль, не повезло этой земле с высшим. Выпа с недоумением смотрел на меня, а вокруг него сияло силовое поле. Ладно, начнем помаленьку, решила я и долбанула его молнией на 2% от моей воли создателя. Это-то он должен с легкостью выдержать. Он выдержал, а мне в голову пришла очередная идея, и я... Прямо во время его контратаки, чтобы он там не применял, с его параметрами моему абсолютному щиту пофиг, изменила часы на отслеживание защитной способности соперника. Я очень быстро объяснила миру, что знаю, чужие способности он мне не покажет, но знать состояние защиты противника мне сейчас необходимо, в первую очередь, чтобы его случайно не убить. Вот сейчас дам в этого идиота своей полной молнией, он свои 3 копыта и откинет, а я этого не хочу. Он мне живым нужен, я, может, подружиться с ним желаю путем товарищеского поединка. Появилось ощущение, что мир катается по полу и держится за животик, смешно ему. А у меня, вместе с небольшой болью, восстановлением просевшей энергии и ощущением свежести, на дополненной реальности под синей полоской энергии сущности появилась новая желтая полоса щит 80. «Спасибо тебе, родной, один ты меня понимаешь», — отправила я миру мысленный воздушный поцелуй и чувство глубокой признательности. Пришло ощущение, что я тоже клевая чувиха, и смех на мое искреннее удивление его заходами. Сегодня у мира хорошее настроение. Пора было возвращаться к эпической битве. У Выпы после атаки осталось 40 энергии, но выглядел он как круглая скала, твердым и неприступным. Мне это не очень понравилось, я хочу его видеть мягким и покладистым, так что опять вдарила по нему молнией, но уже на 10 моей воли. От щита выпы остались жалкие 5, которые я мгновенно снесла очередной молнией на 0,5 воли. Высший не оплошал и тут же накинул на себя новый щит, оставшись с 20 энергии. Да, щит у него мощный, но вот чего же он столько энергии то жрет, 4 раза такой накинул и ваут. Тут напрашивается хорошая такая оптимизация для этой способности. Выпы уже шатало, да он был в щите, но испытывал слабости, не мог толком сосредоточиться, оставалось сбить с него новый щит и малость придавить гравитацией к земле, для снижения раздутого гану и чтобы не дергался. А ведь я тебе сразу гарантировала, что у тебя ничего не получится, но твое самомнение не давало тебе услышать голос разума. Я не хочу твоей смерти, а хотела научить тебя уму-разуму и преподать урок. Не все, кто пришел к тебе в гости, желают тебе зла, мы вот, например, пришли тебе помочь, но твоя гордыня не позволяет смотреть на мир здраво, потому пришлось тебя проучить. Ты сдаешься, ты не будешь меня убивать? Удивленно спросил Выпы. Ты вообще меня слушаешь? Разозлилась я. Мы пришли тебе помочь, как я могу тебе помогать, если я тебя убью? Никак, если я умру, помогать мне будет не нужно, грустно сказал Высший. Слава тебе, Господи, Эврика, меня наконец услышали, обрадовалась я. Ну так мы закончили мериться пиписками и уже можем спокойно разговаривать, раз ты не хочешь меня убивать и хочешь помочь, то мы можем разговаривать, уже спокойно ответил Выпы. Я сразу отпустила его и этим же гравитационным захватом поставила вертикально. Тогда начнем сначала, как будто всего предыдущего не было. Меня зовут Василиса, это Ителия, это Клавдия, это Парамон, это Жабодав, это Пази. Представила я всех нас поочередно, указывая на каждого обладателя имени правой рукой. Мы пришли сюда, чтобы найти и спасти Ивана, который 45 лет назад был в этом мире высшим, а сейчас, предположительно, находится в плену у хозяев ночных сущностей. У нас насчет них есть сильные подозрения, их поведение и мораль нам не нравится, они напали на нас первыми и сожрали наши печеньки, на этих особо отмечу, крайне веских основаниях мы объявили им войну. Ночные сущности нападают на твои земли и убивают население, следовательно, они твои враги, а как говорит народная мудрость, враг моего врага, мой друг, ну может и не друг, но точно союзник. Посему у нас есть к тебе предложение, Выпы, давай дружить против ночных сущностей и их хозяев. Я все сказала, мне надо подумать, выдал Выпы коронную фразу Пази, закрыл глаза и впал в ступор. Какой удивительный и, главное, неспешный мир. Их режут как овец, а они думают, все думают и думают, прям мечта либеральных демократов, молчаливая и не сопротивляющаяся еда, тихонько описала я увиденное. Очнулся в ИПА через 3 часа, видать очень большую думу думал. Я понял твои слова, я согласен быть вашим союзником. Мы будем вместе убивать ночных сущностей, но у меня 2 важных вопроса. Задавай, не стесняйся, подбодрила его я. Василиса, ты глобальная сущность, ну кем тут меня пози только не считал, но вот ты прям удивил, с чего хоть ты это взял-то, удивилась я. Ты победила меня, я высший, я ни разу никому не проиграл, ты сильнее, ты глобальная сущность. Не, ну логично, чё, не поспоришь, пришла моя пора нести ересь. Нет, ВП, я не ваша глобальная сущность и никогда ей не была. Из местных в нашей команде только пози, остальные пришли издалека и к вашей иерархии не имеют никакого отношения. Мы не вышли из вашего океана энергии, потому ты и не чувствуешь меня, Жабодава, Этилию, Клавдию и Парамона, хотя последние 3 обычные сущности. Давай 2 вопрос. Что такое печеньки? С полностью серьезной Микки Маусовой моськой спросил ВП. Этилия захихикала, Клавдия заржала в голос, Парамон лукаво посмеивался в руку, Жабодав втянул лыбу. Один пози визуально никак не выказывал своего отношения к этому, несомненно, очень важному вопросу. Я тоже улыбнулась, вот тебе и жизненно важный вопрос. Прям-таки вижу, как генерал Барклай де Толли спрашивает у князя Голенищева Кутузова на наиглавнейшем во всей Отечественной войне совете в Филях. Князь, а почему они наши печеньки без разрешения жрут? И ответ светлейшего. А потому, генерал, что сволочи они, и за это мы их всех победим. Но вопрос ВП сильно разрядил обстановку, и за это я была ему благодарна, даже подумала про него хорошо, а не великий ли он психолог, одним вопросом так уработать аудиторию, но потом одумалась, да не, нету тут таких, хотя в детском саду любая нянька, великий психолог, но этот просто услышал слово «сожрали», он не психолог, он обжора. Я создала пачку печенья юбилейное традиционное и протянула ее ВП. Это печеньки, они, предмет культа в нашей стране, мы пьем с ними чай и никому не позволяем их есть без разрешения, только друзьям и союзникам, и только с нашего разрешения, а если кто-то жрет наши печеньки без разрешения, то мы объявляем им войну и убиваем всех нафиг. Тебе я разрешаю есть наши печеньки, ты наш союзник, тебе можно, только обертку сними, вроде выкрутилась, и серьезно, и пафосно, как и положено. ВП медленно развернул пачку и начал потихоньку есть первую печеньку, я создала еще по пачке каждому и всем нам по кружке чая со сгухой, который сразу же подогрела внутренним теплом. Создавать горячий чай у меня так и не получалось, но в применении явлений я довольно хорошо продвинулась вперед. Только я хочу сразу предупредить, ВП, что эта пища не усваивается вашими организмами полностью, тебе придется вырастить выделительные органы для удаления отходов. Я уже давно это сделал, выдала чавкающая Микки Маусовая мордашка и стала со швырканием отхлебывать чай из кружки. Мы попили чай, атмосфера стала еще более благостной, пришла пора рассказывать друг другу новости и строить планы. У ВП оказалось все очень плохо, хотя он пытался храбриться и говорить, что «я тут сильнее всех». У меня самые сильные способности и один на один я могу победить кого угодно. Вот только его противники поодиночке ходить отказывались, а способностями вообще не пользовались, ни сильными, ни слабыми. Пришлые группы, без затей, затыкивали острыми железками всех, кого видели, а если не получалось, то просто умирали в попытке. ВП за одну ночь успевал уничтожить до 4 групп. Он, на своей коле, так звали пауконогую лошадку, как ветер носился по линии соприкосновения, но на большее его не хватало. Сейчас, совместно с ним, боевые действия вели еще 3 возвышенных, каждый из которых защищал свои земли, а сам ВП действовал на землях, уже погибших 2, подчинявшихся ему, возвышенных. Но, несмотря на все их героические усилия, его земли медленно и неумолимо сокращались, потому что противник за одну ночь выпускал из-под земли до 80 групп. При несложной арифметике можно понять, что более 50 групп каждую ночь безнаказанно вырезают все живое на его землях, а территория, где нет твоих жителей, но есть жители другой высшей сущности, автоматически считается уже ее территорией. Тут я была права на все 100, предполагая именно такое развитие событий. Так-то, если ничего не предпринять, хана котенку, но мы предпримем, подумала я и начала говорить свою идею. Начнем с того, что я должна многому тебя научить, с этим врагом нельзя биться как у вас принято, Ты обязательно проиграешь, надо ломать чужую стратегию и тактику, заставлять их играть по нашим правилам, и только так. Против вас воюет кто-то из моего мира, я не знаю, как он сюда попал, он тупенький и трусливый, но какую-то малость все же знает, и вам с ним не справиться. Я и мои возвышенные сильнее любого из них, мы их убьем, гордо перебил меня ВП. Скажи, а твои возвышенные, что правили этими двумя территориями, тоже были сильными и могли убить любого из врагов? Вкратчиво спросила я. Конечно, это же мои возвышенные, я сам их вырастил и проверял, все дальше насаживал себя на крючок высший. И они умерли? Продолжила я вопросом. Да, ВП что-то почувствовал. Так почему твои гордыня с тупостью не дают тебе понять, что именно эта участь ждет и всех вас? По какой причине ты считаешь, что тебя, убившего 100 ночных сущностей и обессилившего, не затыкают острыми железками оставшиеся 100, на которых у тебя просто не хватит энергии, а их может быть и еще 100, или 200, или 1000, для твоего врага солдаты расходный материал, он их за день может создать очень много, ты столько точно не убьешь. Мне очень хочется, чтобы ты понял мои слова и изменил свои планы, я научу тебя другим способностям и другому взгляду на войну. Я знаю, как твои враги думают и знаю, как их победить. Ты сильнее меня. Ты хочешь помочь. Зачем помогать мне, если ты не из нашего мира? Ответ простой. Ты глобальная сущность, хоть и говоришь обратное. Да, как говорится, или умный, или сильный, а нужна серединка наполовинку. Ладно, будь славен Филиас Фок и его бессмертные выражения, сейчас как раз к месту будет. Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Пошли, мыслитель, буду тебе школу устраивать, пози тоже пошли, чтобы мне потом два раза не повторять, я повернулась к моей троице. А вам, дорогие мои, 6 часов сна, совместный обед, а потом расставлять ловушки по известным нам 10 выходам рычащих утырков, перемирие с ожиданием их реакции отменяется, а то у нас всех союзников перебьют. Затем ужин, забирайте пози и ищите еще выходы, если найдете, туда тоже ловушки. А вот ночью мы все, как нормальные люди, будем спать. Утром вы опять полетите ставить ловушки и искать новые следы. Пока план такой, поехали. В режиме утреннего поиска по следам новых точек выхода и постановки на все уже известные места выхода ловушек они провели неделю. На 7-й день команда Ителей выставила уже 25 ловушек. Противник себе не изменял и продолжал, с упорством, требующим лучшего применения, каждую ночь отправлять на убой все новые и новые отряды. Никаких новых сущностей среди трупов Этилии замечено не было. Странно, я ожидала хоть какую-нибудь реакцию. Все это время, я нескончаемым потоком вливала в выпы свои знания и мысли, как бороться с многочисленным, но слабым, врагом, учила массовым убийственным способностям, созданию специализированных сущностей, от камикадзе до магов с единственным, но смертельным, уроном по области. Я сама придумала и научила ВП устанавливать 5 различных ловушек. Гравитацию, шрапнельный взрывающийся камень, полную заморозку плоти, испепеляющие пламя и крутящиеся воздушные лезвия. Все ловушки были с радиусом действия 30 метров и срабатывающие на тепло тел. Хватит пока с него, подумала я и не стала учить многоступенчатым ловушкам и совсем уж массовым убийственным способностям. ВП, мягко говоря, был не очень сообразительным. И по завершении этого марафона я чувствовала себя выжатой как лимон, но очень довольной проделанной работой. Расставались мы уже с ВП-36 умеющим летать на гравитационной тяге, но предпочетшим покинуть наш лагерь верхом на привычной ему коле. Доброго пути, ВП, не забывай моих уроков и сражайся с умом. Как говорил один наш великий полководец, воевать нужно не числом, а умением. И, поверь мне, время полностью доказало точность и правоту этих слов. Напутствовала я его. Я знаю, как искать ночных сущностей. Я знаю, как убивать ночных сущностей. Я научу своих возвышенных. Мы их всех убьем, ответил мне ВП, и его колер рвануло с места в карьер. Редкостный идиот, сказала я, глядя, как он удаляется от нашего лагеря, но не безнадежный. Учиться любит, вцепился в новые знания как клещ, не отдерешь, и лошадку себе сам придумал. «Будем посмотреть», – задумчиво изрекла я одесскую мудрость. За прошедшую неделю параметры моей команды подросли, а у часов значительно скакнули. Этилия 16.31, Клавдия 21.9, Парамон 13.11, Пази 8.10, часы 10.12%. И если с часами все ясно, то вот с командой, по-моему, сыграли роль два фактора. Первый, я учила ВП и больше ни хрена не делала. Второй, они активно применяли свои способности для уничтожения сущностей. И надо бы, по-тихому, проверить эту догадку, не дай боже, она подтвердится, это даже не ящик Пандоры, это конец всему этому миру. Ведь если можно возвышаться, убивая других, и об этом станет известно сущностям, то все, остановить подобное будет невозможно. Хотя нет, может помочь религия, что тоже есть инструмент очень спорный и сильно зависимый от личностей, его применяющих. Да и любая религия, это палка о двух концах, одно лечим, другое калечим. Прошу не путать с верой, вера это от Бога, а религия, суть жалкое ее подобие от людей, опять обратилась я к своим воображаемым ученикам. Этой ночью мы спокойно спали под присмотром стервы, утром позавтракали и полетели смотреть плоды трудов нашей команды. Все, включая Пази, уже были высококлассными летунами, и я еле-еле за ними поспевала. Кстати, может зря я нагнетаю, полеты нехило жрут энергию и должны способствовать тренировкам параметров, надо смотреть дальше. Облет 25 точек выхода на поверхность утырков, ночные сущности слишком долго, да и не заслужили они такое название, и установка новых ловушек заняли половину дня, я не увидела ничего нового. На каждой точке было по 10 трупов простых сущностей человекоподобного вида, обмотанных в грязные тряпки и с разнообразным гротескным холодным оружием. Пора было вносить что-то новое в нашу тактику. По параметрам соратников, запомненным мной со вчерашнего вечера, изменений не было, от души малость отлегло, но бдительности терять не стоило. Пообедали по-походному, горячими чебуреками и холодным молоком, затем устроили совет. Учитывая постоянное расширение нашего воздействия на противника и непринятие им по этому поводу никаких мер, я делаю вывод, что им на это просто наплевать. Мне пришла мысль, что мы, для их масштабов воздействия на мир, несущественны, нас или игнорируют, или попросту не видят. Они оказывают давление на земли ВП в 5 областях, сколько у них еще таких ВП? 2, 3, 10. Как это узнать? Какую площадь занимают земли у тырков? Сколько у них населения? Каково социальное устройство, рождающее подобных уродов? И это еще не все, крутящиеся в голове, вопросы. Их ближайшие цели я представляю, конечную могу предположить, но очень хотелось бы точно убедиться. К чему это я? А к тому, что нам катастрофически не хватает информации о противнике. Поэтому план такой, я остаюсь на этом фланге, Клавдия летит на противоположный, остальные во временный лагерь. Старшая в лагере, Этилия. Пази, ты отдыхаешь и готовишься работать всю ночь, как и я с Клавдией. Наша цель на сегодняшнюю ночь – пройти по тоннелям противника, узнать, куда они ведут и что в них находится. Я и Клавдия идем в невидимости, Пази управляет Штирлицем. Не торопимся, медленно и аккуратно, в бой не вступаем, если что, отходим назад. Клава, использование стервы на твое усмотрение. Если есть вопросы, задавайте. Опять ты и Клавдия. А нам что делать? Без обиды, но с раздражением, спросила Этилия. А ты или Парамон умеете двигаться так, как Клавдия? У вас есть стерва или Штирлиц, а абсолютный щит, который позволит выдержать любой урон и удрать. Сейчас время разведки, а вы никак под нее не заточены. У вас другие, не менее важные и значимые, специализации, время которых еще придет, и вот тогда вы, во всей красе, покажете себя, спокойным и ровным голосом ответила я ей, не злись, это ни к чему хорошему не приведет. Я поняла, то есть нам опять охранять Пази, озадаченно спросила Этилия. Да, охранять оператора Штирлица, так как он во время работы глухой и слепой, следить за Жабодавом и среагировать, если он найдет невидимку, да и самим не зевать и держать ушки на макушке. Это достойная боевая работа, которую необходимо и абсолютно незазорно делать на войне. Я поняла, вздохнув, повторила Этилия, я вижу, что ты ускоряешь события. Это хорошо, тогда в путь. Клавдия, подумай, как изменить ловушку, чтобы ты успела проскользнуть внутрь незамеченной. Пази, ты тоже продумай залет в тоннель Штирлица. Соратники улетели, я осталась одна. Можно было хорошенько подумать обо всем насущном, но мысль не шла, после недели бездействия хотелось движухи. И я была согласна с Этилией, нам надо ускорять события. Так что руку в небо, полетели. Мне необходимы часы налета, ибо я сильно отстала в мастерстве от соратников. Я летала ровно час, нашла приемлемое положение тела, резко разгонялась и тормозила, меняла траекторию полета с одновременной сменой высоты, тренировала виляющий полет и рваный ритм. Вроде неплохо, но маловато для мастера. Я хорошо вымоталась и спустилась на землю, перекусила бутером с вареным мясом, выпила чая со сгухой и, снова поднявшись в небо, медленно полетела в режиме восстановления энергии к полосе грозовых туч, закрывающих небо над землями противника. И если первый раз я подумала про надвигающуюся грозу, то уже неделю собирающийся начаться природный катаклизм прямо-таки тыкает в схожесть ситуации с известным фэнтези-произведением. Там был вулкан, тут темное грозовое небо, но и то и другое закрывает землю от света. Подлетая, мне пришлось снизиться почти до самой земли. Блин, это у них умный кто-то такой или простое стечение неприятных обстоятельств, подумала я. Напряжение так и витало в воздухе, шевеля волосы, молнии были готовы сорваться с небес в любой момент и ударить в наивысшую точку. Создав этот грозовой фронт, некто полностью закрыл небо для полетов. Даже подниматься на холмы здесь было крайне опасно, разведчик с молнией в голове данные никому не передаст. Так вот почему они под землю спрятались, пришла ко мне умная мысль, ну так там мы их и похороним. Клавдия, с самого начала полетов, прекрасно ориентировалась в воздухе и легко ловила попутные воздушные течения. Она прибыла в назначенное место чуть больше, чем за час, потратив всего 8 имеющейся энергии. Ей было известно, что она видит саму суть необходимых действий, зрит в корень. Как однажды сказала Василиса, если Клавдия за что-то бралась, то делала это с наименьшими затратами и быстрее всех. Правда, теперь ей предстояло придумать, чем себя занять в течение следующих 9 часов, но это не впервой. Василисе часто было не до них, и находить себе занятия не являлось для нее проблемой. Клавдия создала бутерброд с черным хлебом, маслом, сыром и хрустящим салатом, сладкий горячий чай. Да, в отличие от Василисы, она умела создавать чай сразу горячим, но не афишировала этого, и с аппетитом это употребила, восстанавливая энергию. Далее можно было позаниматься акробатикой или покрутить сальто в воздухе, оттачивая координацию движений, или потренироваться со стервой, но она решила подумать. Василиса права, Клавдия прекрасно ориентируется в любой незнакомой ситуации, она чувствует, как будет правильно и видит, что для этого надо сделать. При этом надо честно признать, ей не хватает знаний, в их объеме она существенно уступает даже Этели, не говоря уж о Василисе. Плюс на минус, вроде бы все при своих, но Клавдия давно ощущала какое-то тянущее чувство внутри себя, как будто у нее что-то есть, но она это не может почувствовать и, тем более, увидеть или осознать. В голове возникла ассоциация: пустыня, жара, ты стоишь на берегу спокойного, тихого и прозрачного озера, смотришь вглубь и не видишь дна, хочешь искупаться, но боишься утонуть, потому так и жаришься в нерешительности на берегу, стоишь и не знаешь о том, что прекрасно умеешь плавать, просто забыла свое умение и не можешь о нем вспомнить. Ассоциация возникла, но не пробудила в ней ничего, ушла как вода в песок пустыни. Наверное, еще рано и надо просто подождать. Может, мир откроет мне это знание только тогда, когда придет время, подумала Клавдия, но ей тут же захотелось выругаться от своих же мыслей. Какое, нахрен, время, когда и куда оно придет? Да и придет ли, она никогда не отличалась усидчивостью и терпением. Я, само действие, сидеть на месте мне недопустимо и противно, закончила она ход своих мыслей и после этого осознала, что ей не надо ставить ловушку и ждать темноты. Если активностью этих утырков приходится на ночь, то мне сам Бог велел прийти к ним днем, рассуждала Клавдия уже на ходу, надо просто найти, как запускается лифт. Они же из поверхности им как-то управляют. А активировать его должен быть способен и один утырок, при их образе жизни потери неизбежны. Она дошла до круга и встала в самом его центре, закрыла глаза, попыталась ощутить пространство вокруг себя, а затем увидеть правильное решение. Меньше чем через минуту Клавдия достала из ножен свой короткий меч, вскинула его вверх правой рукой и замерла. Еще через 10 секунд земляная платформа дрогнула и вместе с, вошедшей в невидимость, Клавдия пошла вниз. Она выпустила стерву, приказав ей замаскироваться и оставаться вблизи точки выхода, и довольно промурлыкала, а ларчик просто открывался, закончив мыслью: оружие – это ключ, его просто нет у других местных, встань в правильное место, покажи оружие и жди. Платформа спустилась метров на 7-8 и остановилась на дне тоннеля. Как интересно-то, Клавдия оглядывалась, используя ночное зрение. А ничего, тут такие червячки ползают, упитанные. Тоннель имел форму горизонтального цилиндра с губчатыми стенками, диаметром под 3 метра и расширяющегося, вместе стоянки лифта, до 20-метровой полости, похожей на перевернутую чашку. Ни в полости, ни в коридоре никого не было, удивительное разгильдяйство, не преминула заметить она. «Поставлю-ка я тут все же ловушечку, просто на всякий случай», мало ли что, сойдя с платформы, Клавдия заставила пещеру невидимыми капканами, совмещенными с друзами ядовитого газа. Начиная движение по коридору в сторону противника, Клавдия пришла к выводу, что, наработанные до автоматизма способности, это, конечно же, хорошо, но мне они не подходят, я так не могу. Мне нужна импровизация, хотя нет, не так, я, и без всяких идиотских терминов, прекрасно чувствую момент и знаю, как мне надо действовать. Мне нужна свобода в принятии решений, да, именно так, когда приду, так и скажу Василисе. При завершении этой мысли тянущее чувство внутри Клавдии исчезло, не лопнула от чрезмерной натяжки, а сжалась и незаметно растворилась, она ощутила легкость и правильность своих действий. Глава 23. Интерлюдия. Калё, темный властелин. Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти. Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Темный властелин стоял на балконе своих покоев в главной твердыне и смотрел на грозовое темное небо с росчерками молний. Почти черные тучи медленно наползали друг на друга, рождая неповторяющийся и завораживающий узор вспыхивающих молний. Эти изменчивые кружева напоминали властелину о непредсказуемости жизни и рождали в душе тянущую тоску. Иногда росчерки молний били в громоотвод его крепости, вызывая в нем краткое чувство власти над природой и гордость за знание об электричестве. Властелин хандрил, предавался воспоминаниям и размышлял о бренности бытия. Он несколько раз был в церкви, и кое-что запомнил из воскресных проповедей пухлого лысого пастора. Его опять предали, предали в самый неподходящий момент, да еще и ударили в спину. На его землях шла война, шла уже целых 2 года, и он не мог ее завершить без катастрофических последствий. После посещения глобальной сущности и становления властелина высшим, создаваемая им империя еще разрослась и стала занимать 5 местечковых территорий. Таким образом, властелин был просто вынужден повысить статус 5 своих дланей до возвышенных. Территории не могут существовать без управления, и возвышенные возникнут на них в любом случае, таков закон, и лучше это сделать самому, чем получить со временем полное дерьмо из не пойми кого. И хотя идиотов типа Ивана на его землях не было в принципе, но рисковать все равно не следует, все должно находиться под его контролем. Следуя подобным мыслям, он и выбрал 5, как на тот момент считал, самых доверенных дланей. На этот раз властелин решил провести эксперимент и заставлял своих протеже не только убивать способностями, созданных им, возвышенных сущностей, но и пожирать их плоть. Его догадка оказалась верной. Каждому до возвышения хватило убить и съесть плоть всего 3, созданных им, возвышенных, но вот остальных атрибутов возвышенного, как и сам факт их перерождения, пришлось подождать. Далее все пошло как нельзя лучше. Он поменял структуру подчинения на этих землях под имеющиеся реалии. Первая цепочка. Простые рабы-фермеры, простые надсмотрщики, простые солдаты, обычные сержанты, обычные старшие сержанты. Вторая цепочка. Простые рабы-слуги, обычные рабочие, обычные охранники, обычные старшие охранники. Над всеми ними обычные длани, над обычными дланями, возвышенные длани, а уже над ними, темный властелин. Структура казалась такой же идеальной, как и его предыдущие придумки, а выявление и пожирание слабых и нерасторопных в подчиненных кастах представителями вышестоящих сообществ ставилось им во главу структуры подчинения и управления. Как же он ошибался? Его фатальной ошибкой оказался факт наличия оружия, которым любой, достаточный по численности отряд, мог заколоть вышестоящую по статусу сущность, вплоть до темного властелина. Оружие создавалось на заводах и хранилось на складах под неусыпным наблюдением охранников, которые подчинялись дланям. И пока не появились возвышенные длани, схема была идеальной, до поры их сговора и восстания. Всего год потребовался предателям, чтобы определиться со своими амбициями и сговориться его убить. У каждого из них, для устрашения подданных и подавления периодически возникающих мелких недовольств, находилось в подчинении по 100 тысяч солдат, в сумме, дающих полумиллионную армию. Также, еще один год, они создавали и вооружали мелкие банды, которые прятались и не привлекали внимания. Они не спешили, они готовились, они ловко скрывали от него свои намерения и, Самое поганое, если бы не простая случайность, у них бы все получилось. Страх, но не сокрушающий разум, а пережитый и застарелый, своими отголосками снова вонзился в сердце властелина. Он чуть-чуть не перестал быть, а думал, что у него все под контролем, уверился в своей безопасности, расслабился. Но все же не до конца, каким-то внутренним чутьем ощущая опасность, властелин отправил, ментально привязанную к себе, обычную длань проверить наличие у солдат личного оружия и оружейные склады, ведь у каждого солдата должно быть оружие, а запасы должны расти. Отчеты длани из армии были обычными, оружие у солдат есть и находится в рабочем состоянии, но на первом же складе оружия не оказалось вовсе, хотя он должен был быть забитым под завязку. Длань, ментально показавшая образ пустого склада властелину, умерла через минуту, но и убийца сразу стал известен темному высшему, так в его стране началось восстание возвышенных дланей. Никто из них не пробегал от него и полугода, он чувствовал каждого, да и куда им до ребенка, выросшего на улицах Фриска. Все возвышенные длани умерли от его руки под самыми страшными пытками, какие только были ему известны. Но восстание на этом не прекратилось, а переросло в гражданскую войну. Слишком много оружия попало к подданным и слишком они были агрессивными. В них было очень сильно желание убивать и жрать себе подобных, а особенно тех, кто выше их по статусу. И все это безобразие длилось уже 2 года. Властелин жестоко пытал и затем уничтожил всех оставшихся дланей. Он поставил им в вину недостаток бдительности и недоносительства. Он заставил армейских старших сержантов и сержантов присутствовать при пытках и казнях, сохранив таким образом лояльность 3-миллионной армии, которой теперь командовал лично. Он под корень истребил армии восставших дланей, покончил с охранниками и ополчением, утопил в крови все, хоть как-то организованное против него, но ничего не мог поделать с поистине огромным количеством мелких вооруженных банд, отщипывающих и пожирающих по кусочку его зарождающуюся империю. Здесь нет дорог, негде ставить блокпосты, а прочесыванием территории, равной трети США, армия могла заниматься вечно, с никаким успехом. У него не осталось хороших решений, даже плохих уже не осталось, и очень плохих, в этой ситуации, он тоже не видел. Какой же прекрасной идеей мне тогда казалось закрытие всего неба, это была, на самом деле, грандиозная работа, 5 возвышенных и высший, все как один, творили историю, создавая новую реальность, с грустью вспоминал властелин. А скольких сил мне стоило придумать подданных, убиваемых светом, подумал он и передернул плечами. Вот чего у него было не отнять, так это предвидение плохого и умение подстраховаться, очистить небо. Эти простые слова не желали умещаться у него в голове, столько трудов, столько усилий, это просто катастрофа для всех планов, мне все придется начинать сначала. Властелин не первый раз размышлял на эту тему, в первый раз он гневно отверг ее, но все другие решения не сработали, а время неумолимо сжирало оставшиеся крохи его империи, над ним вновь нависла деградация, и в этот раз он может не выиграть в лотерею. Надо что-то решать, а если решать нечего, то уже решаться на последнее, что еще возможно сделать, сказал он себе и, в очередной раз, тяжело вздохнул. Завтра, я приму решение завтра, пообещал сам себе властелин и удалился в покое, находящиеся в неприступной твердыне, расположенной в центре его 3-миллионной армии. Сон не шел и, размышляя, властелин вывел для себя мораль всей этой истории, она выражалась в простой фразе: без передачи полномочий империю не построить, но никому нельзя доверять полностью, можно доверять лишь частично, и только тем, чья жизнь целиком зависит от тебя. Серым новым утром властелин, как и решил вчера, приступил к реализации нового плана. Он создал 5 возвышенных наместников, новых, хоть ему и было очень страшно, губернатор тоже неплохое название должности, но он решил скопировать у своего героя, наместник властелина звучит интереснее, подумал он. Властелин, помня об обретенной морали, при создании этих сущностей привязал их к себе 2 способами. Первый, если умрет он, то немедленно умрут и они, без вариантов. Второй, если кто-то из них задумает что-то против его воли или пожелает ему зла, то он тоже умрет, без вариантов. Возвышенные были слабенькие, но для управления обычными и простыми сущностями их воли создателя и энергии должно было хватить. В перерыве между созданием наместников, а возвышенных создавать он мог только по одному и долго после этого отдыхая, властелин изменил 30 обычных старших сержантов и 300 обычных сержантов для жизни под светом, затем научил и поручил им изменить 12 тысяч самых преданных и хорошо показавших себя простых солдат для жизни при свете дня, на что у них всех ушло 8 дней. Решение было принято, с подготовкой закончено, дальше тянуть уже не было смысла. Ночью властелин приказал измененным войскам войти в твердыню, запереть всех входы и укрыться в ее нижних помещениях, а поздним утром он и наместники, стоя на его балконе, открыли небо и присоединились к солдатам крепости. Грозовые тучи пролились бурными водопадами, скопившиеся в них воды. Реки, сплошным потоком, текли по поверхности. Огромные ветвящиеся молнии избивали покрытую водой землю, заставляя корчиться в муках и умирать стоявших в воде сущностей. Годами ждавшая дождя земля познала ярость высшей сущности и не было от нее спасения нигде и никому. Вода проникала во овраги и щели, молнии жадно собирали свою дань с бывших подданных. Через 3 часа ужасная гроза выдохлась, еще через час закончился и моросящий дождик, и на многострадальную землю империи тьмы пролился свет, золотой с перламутровыми переливами. Властелин, стоя на балконе твердыни, щурился и освежал в себе подзабытые ощущения, каково это, жить при свете. Но все только начиналось, его главная функция верещала в голове как резаная, не давая забыть о деградации из-за смерти населения своей территории, требовалось срочно восстанавливать численность. Этим, в действительно авральном порядке, и занялись властелин с наместниками, на пределе выносливости создавая обычных сущностей, совершенно обычных для этого мира, без каких-либо изменений. От этого занятия позволял себе отвлекаться только властелин, он направлял отряды солдат на оставшихся недобитков старого мира, которых все еще чувствовал на своей земле, и массово создавал простейших сущностей по шаблонам из памяти своего первого возвышения. 4 месяца он не давал ни себе, ни наместникам ни сна, ни отдыха, загнал всех почти до смерти, но не позволил никому из них деградировать. Дальше была рутина, и он и наместники чувствовали всех выживших старых сущностей на своих землях. Это оказалось приятным бонусом. Создание готового возвышенного сразу привязывало его к определенной территории, потому они просто давали наводку на них отрядам солдат. Те приходили, выковыривали из укрытия и убивали. Убивали всех, кто посмел спрятаться и не умереть при катаклизме и от дневного света. Питание солдат, на этот раз, он организовал при помощи обычных интендантов при каждом взводе, подчинявшихся пока непосредственно ему и связанных с ним точно такими же, как и у наместников, смертельными узами. Они же и контролировали сержантов на предмет лояльности и надлежащего исполнения приказов. Оружие собирали, очищали и относили в твердыню, где складировали на первых 4 этажах, измененных им под склады. Властелин больше не собирался оставлять без личного контроля самый важный инструмент своей империи. Итак, спустя 9 лет после становления высшим, властелин стоял на следующих позициях. 5 обычных территорий, на которых достаточное количество вполне обычных сущностей вели абсолютно обычную жизнь. Наместники не агрессивны и верны ему, заботятся о процветании населения и земель, правят как считают нужным, он к ним со своими правилами не полезет, хоть и присмотрит одним глазком. Это теперь будет его базой, живущей по законам мира и не подлежащей изменению. Хватит с него смертельных экспериментов и гонок на перегонки с деградацией. Это будет мой заповедник, вспомнил властелин нечасто слышанное им слово и его смысл. Армия, состоящая из 30 обычных старших сержантов, 300 обычных сержантов, 300 обычных интендантов и 12 тысяч простых солдат подчиняется только ему. Солдаты оставались простыми, крайне агрессивными и жаждущими убийств, пыток и пожирания плоти, но сержанты отобрали самых дисциплинированных и правильно понимающих приказы. Армия зависела от еды, была полуголодной, находилась под надзором и являлась полностью управляемой. Твердыню он перенес на пустую землю к месту стоянки армии, это заняло много времени и лично требовало контроля бывшей высшей сущности Ивана, но являлось необходимым условием. Ничто не должно напоминать про ужасы войны и агрессию сущностей друг против друга в заповеднике. Теперь твердыня высилась в пустыне необитаемых земель, в области на границе с фронтиром обжитых территорий. Армия, повзводно, была расквартирована кольцом вокруг крепости для охраны. Все оружие, не находящееся в руках солдат и сержантов, было складировано на первых этажах твердыни и заперто на замки и ловушки, а постамент с телом Ивана упрятан глубоко в подвале. Вот такой очередной начальный расклад, теперь дело за малым. Надо придумать новый план. В его основу властелин решил положить идею захвата новой территории, созданию на ней возвышенной сущности и приобщению ее к заповеднику, а армия должна идти дальше, образуя буферную зону между его и не его землями. Он понимал, что имеющаяся структура армии и распределение оружия, то есть ее отсутствие, не обеспечит развитие новой империи, но и дельных идей у него пока не было. «Посмотрим, как пойдет, а там решим», — подумал властелин. «На буферных территориях должна править армия, ей надо подчинить все заводы и мясокомбинаты, солдаты будут их охранять, отбирать и жрать слабых гражданских, пусть у солдат будет такой отпуск за хорошее исполнение приказов и дисциплину, а на передовой надо их держать голодными, пусть лучше ищут, убивают и жрут врагов, выдать это как поощрение для лучших, кто нашел, тот поел, остальные голодают, да, злее будут, это хорошо». По управлению войсками и производствами, никаких возвышенных, только обычные и простые, никаких простейших. Еда будет главным стимулом хорошо работать, а создавать ее смогут только интенданты во взводах и мясокомбинаты. Рабочих мясных производств надо изолировать от создаваемой пищи, пусть одни создают еду сразу на бегущий конвейер, вторые, на нем же, убивают, третьи складывают в ящики для отправки в армию. Над всем этим надзор обычных сержантов, поддержанных своими солдатами, кто прокололся на воровстве, того в конце дня съели, ну и тех, кто просто плохо работал, на мясо тоже надо пускать для мотивации. А кто будет восполнять потери обычных сущностей? Ну пока властелин, а потом, нужен отвязанный от территории возвышенный, но его нет и не будет, это для мира противоестественно. Как же это все сложно-то? Мысленно вскричал начинающий гений планирования. Властелин понял, что мясокомбинат создавать нельзя, он сам не выдержит увеличения численности армии и утонет в создании обычных сущностей. У него будет только оружейный завод, при нем будет заводская столовая, где гражданские интенданты-повара будут кормить рабочих, недосыта, девизом всей буферной зоны станет фраза «жрать хочу», подумал властелин, и постоянно восполнять потери в обычных рабочих не придется, хорошо работаешь, хорошо кушаешь, плохо, никак не кушаешь, но армия на заводе будет все же нужна, и сержант для надзора и солдаты для устрашения. Пока так, хотя нет, это все не то и очень сложно, а что мешает ему создать отдельную армейскую ячейку, которую потом просто надо будет копировать и все. Да, это же гениально, я так и сделаю, решил властелин и начал думать уже в этом направлении. Как же он сразу не догадался, все ведь очень просто, внизу цепочки стоят 40 простых солдат, ими командует и восполняет их численность обычный сержант, ему же, но сбоку, подчиняются два простых интенданта, создание пищи, и обычный оружейник, создание оружия. Интендантов привязать смертельными узами к сержанту, сержанта и оружейника привязать смертельными узами к обычному старшему сержанту, который будет командовать 10 сержантами и следить за оружейниками, старших сержантов привязывать на смерть уже к себе. Никаких тебе промежутков в виде возвышенных предателей, создай сам сержанта с оружейником и все, ячейка готова, дальше они сами создадут все необходимое. Но старшие сержанты все-таки нужны, без них его будут бесконечно дергать по всяким пустякам. Как же все просто и грамотно, вот что значит хорошо подумать, гордился собой темный властелин. Надо поскорее приступать. Реорганизованная армия отправилась в свой первый поход уже через 4 месяца. Властелин, стоя на балконе твердыни, властно вскинул руку и сказал подходящие моменту слова: «Идите туда и убейте там это всех». Он следил за отбытием 10 тысяч своих солдат с гордым чувством обладания сокрушительной мощью, способной выступить и одолеть любого по одному его приказу. 2000 он оставил на охране своей крепости. Армия вернулась через 3 месяца абсолютно ни с чем. Нет, солдатам удалось уничтожить какое-то, совсем незначительное, количество чужих сущностей, но, в основном, все от них просто разбегались. Армия не способна к быстрым перемещениям, а 40 сущностей очень заметны на открытой местности, не говоря уже обо всей армии. Солдат замечали издали и предпочитали не связываться. Да что там говорить, их проигнорировали как возвышенный, так и высший атакуемой местности, они даже не поняли, что на них напали. Это был полный провал. Надо срочно что-то менять, только вот что, думал властелин. План до сих пор казался ему идеальным, значит менять надо его исполнение. В книге Тхе Хоббит были такие строки: «Тел умев хат йо ванд доне, анты вилл трейд». If I have it a walk from here to here, I stand fixed here, will very warm sink here last desert, и запомнились они ему тем, что черви-оборотни в сюжете книги вообще никак не фигурировали. Но в памяти эти строки засели, а не попробовать ли мне огромных земляных червяков? Властелин не понимал, в какую сторону направить свои мысли, потому пытался вспомнить идеи из первоисточника, и как они мне могут помочь. Тащить в них армию под землей еще медленнее, но огромные черви могут незаметно прокопать подземные тоннели, а уже по ним армия попадет за спины чужим сущностям и окружит их, не дав разбежаться. Это определенно стоило попробовать. Властелин создал огромного простого червяка диаметром 3 и длиной 20 метров с двумя функциями: копать тоннели по приказу сержанта и питаться найденными в земле элементами и минералами. Прокормить такую тушу простейшими сущностями он и не надеялся. Провел испытания, червь на них показал себя прекрасно. В основном он раздвигал землю головой, но частично ее глотал, смешивал со своей слюной и выделял через кожу, цементируя стенки тоннеля, а попадающиеся камни и скальные породы радостно поглощал в качестве пищи. Скорость продвижения червя на глубине от 5 до 10 метров составляла 5 метров в час. Конечно, медленно, но зато очень тихо и незаметно, для поставленных задач в самый раз. Теперь как из тоннелей выходить на поверхность? Чего тут думать, червь прожрет вертикальный проход. А вот как солдатам подниматься и как закрыть тоннель от посторонних? Своей слюной червяк может сделать из земли площадку лифта и пробку в тоннеле. Хорошо. Дальше надо добавить сержантам способность создавать лифт. Придумал, создал, научил. Я молодец. Мысли властелина текли дальше. Теперь как сделать так, чтобы лифт работал только по сигналу его солдат? Еще проще. Главная особенность его империи – это оружие. Его больше ни у кого нет. Показал оружие, нажал на кнопку лифта. Как же у меня все отлично получается? Связка вопрос, ответ дает удивительные результаты. Радовался властелин. Дальше. Как сделать так, чтобы чужие сущности не разбегались? Отравить, замедлить, усыпить? Да, усыпить. А проще сразу нападать на спящих, но тогда это надо делать ночью. Как найти чужую сущность в полной темноте? Из воспоминаний Калёв всплыло, что ее хозяин прекрасно ориентировался вообще не имея глаз, да и в полной темноте чувствовал себя уверенно, значит это возможно. Желаю изменить моих солдат, сержантов, оружейников, интендантов и старших сержантов так, чтобы они видели в темноте, пожелал, проверил, не сработало. Тогда так, желаю изменить вот этого старшего сержанта так, чтобы он ориентировался в темноте так же хорошо, как мой бывший хозяин и создатель, проверил выбранного. Да, такой подход сработал. Но как же долго изменять всех по одному? По одному не пришлось. Солдаты и интенданты вполне изменялись десятками, а вот обычные сущности только по одной. Властелин медленно выдохнул и вдохнул пару раз, постаравшись успокоился. Он никуда не торопится, лучше 3 месяца потратить на улучшение армии, чем раз за разом терпеть поражение. Но 3 месяцами он не отделался. Властелин не учел создание червей, которых из-за их размеров он мог создавать только по одному и раз в 3 дня. До конца года он смог создать всего 60 червей, но для начальных планов их должно было хватить. Пора было начинать новый виток захвата мира. Он наконец-то был к нему готов. Властелин отправил на захват соседней территории 2000 солдат и их командиров. 6000 встали на границе в линию. Он приказал командирам сменить тактику. Первые заходили по прокопанным тоннелям на километр вглубь вражеской территории, выходили из скрытых лифтов, выстраивались в линию и, гоня выживших на цепь основных сил, убивали всех, кого найдут. План сработал даже лучше, чем он ожидал. Кого-то убивали спящим, кто-то вяло сопротивлялся, но все равно умирал под ударами мечей. Но самым прекрасным было то, что противники ничего не видели, в отличие от его солдат. Вспомнить про создателя хозяина было поистине гениальным его решением. Каждое утро, выбранные старшими сержантами счастливчики, выползали из тоннелей с блаженными улыбками в первый раз досыта наевшихся сущностей. На основные силы не вышел практически никто. За 5 ночей всего 2000 солдат истребили все население километровой приграничной зоны. Разгромная победа его гения. Последнее время властелин страдал бессонницей и привык работать по ночам. Он не стал менять свое восприятие и размышлял при свете сотворенных магических ламп Эдисона, кое-как светивших 1 ночь, но ему этого было достаточно. Сейчас властелин решал, насколько он хочет увеличить свою армию и куда направить свои червивые орды. Это сочетание слов ему очень нравилось, от него веяло тьмой и разрушением. Сейчас он захватит ближайшую землю, и у него откроется три варианта дальнейшего продвижения. Вглубь вражеской территории слишком рискованно. Одновременно оба направления направо и налево он пока не вытянет по количеству червей, только одно. Так куда? В момент раздумий в его сознании как будто лопнула толстая гитарная струна. Лопнула со звонким громким бамэм, и еще секунд 10 звук угасал до полного исчезновения. «Что это?» – удивился властелин. Он не успел испугаться. Главная функция тоже не давала о себе знать. Он начал размышлять над новой проблемой. «Я, до этого момента, чувствовал у себя внутри натянутую струну? Нет. Откуда же она могла у меня взяться? Чувство опасности? Нет. Предчувствие плохого? Нет. Предательство? Нет. Что это тогда такое? Объявление?» Почему-то подумал властелин. «Какое еще, к чертям, объявление?» Ответа у него не было. Приняв предположение об объявлении, он стал размышлять дальше, о чем оно могло быть. Ответа не было. «Хорошо, тогда для кого оно?» Ответа два, и они очевидны. Пришло ему, значит, для него персонально или для всех высших. Если предположить, что оно для всех высших, тогда еще раз, о чем оно? Нет ответа. Властелин провел за игрой в вопрос, ответ остаток ночи, но логичных ответов так и не нашел. Он устал, внимание расплывалось, и единственным его желанием осталось пойти спать. Ему он и решил последовать. Спокойный сон надо еще заслужить. С этой мыслью властелин метался по кровати и жалобно постанывал. Затем он все же уснул, но тут же провалился в кошмар. Калё, распластавшись телом и всеми девятью лапами, лежала внутри огромного черного прибора, верхняя крышка которого изнутри представляла собой ковер из 30-сантиметровых острых игл. Прибор держала в своих трех руках ярко-алая глобальная сущность, а четвертой с силой нажимала на верхнюю сероватую грань. При нажатии глобальная сущность издавала громкий и устрашающий хохот, пародируя земного дьявола, и под этот хохот верхняя крышка прибора опускалась на Калё. Все до единой иглы входили в ее тело и конечности, причиняя страшную боль. И еще раз, бесконечное число раз, боль, страшная и непрекращающаяся боль под страшный хохот. Она не может ее терпеть, хохот и боль, боль и, наконец, агония и долгожданная смерть, смерть как избавление. И, только перестав быть, Калё осознала, глобальной сущности больше нет. Несмотря на прекрасный теплый день, властелин очнулся в липком холодном поту, весь, от макушки до пят. Его била крупная дрожь, зубы стучали друг об друга, руки не находили себе места, сознание плыло, мысли путались и ускользали от него. Агония, смерть. Эти два слова навсегда отпечатались в его сознании. Он не мог ни на чем сосредоточиться, кроме этих двух слов. Смерть как избавление. Под эту мысль он провалился в забытье, затем к нему пришел долгожданный сон. Проснулся властелин под вечер, не бодрым, не отдохнувшим, но живым и здоровым. Тряхнув тяжелой головой, он очистил тело и одежду, пожелал избавиться от головной боли и решил пройтись. Он изначально никого не пускал в свою твердыню, боясь предательства, потому шел в одиночестве, а звук его шагов гулко разносился по пустым коридорам. Одиночество не тяготило властелина, как когда-то Калё. Он привык быть один, даже сам придумал афоризм «одиночество удел великих властелинов» и очень им гордился. В мире были всего две вещи, которых боялся лишиться властелин: жизнь и власть, но жизнь все же стояла на первом месте. Размеренно идя по пустому коридору, властелин размышлял. Он думал о том, что, несмотря ни на что, у него опять все получилось. Наверное, за все свалившиеся на него беды ему дарована и большая удача. Да, он пережил предательство и войну, откатился назад и еле избежал деградации, ему пришлось начинать все заново, было потрачено огромное количество времени, но эта алая четверорукая погонь сдохла. Тот, кого властелин, а особенно Калё, боялся больше всего на свете, от одного взгляда которого у него тряслись поджилки, да, какое там, вообще все сжималось и тряслось, подох. И это сделал он. Это его прибор отправил ублюдка в океан энергии. Это он возбудил любопытство и не рассказал про деградацию. Все это сделал он один. Ну, а раз место глобальной сущности свободно, то ему сам Бог велел его занять. Бог. Властелину в голову пришел интересный вопрос: а если Бог умер, что это значит? И он тут же сам на него ответил: если Бог умер, то мне можно все. Властелин шагал по коридорам твердыни легко и радостно, предвкушая, как он раздавит всех высших и займет единственное подобающее ему место, место глобальной сущности мира. А начну я с одного давно заждавшегося смерти засранца, который уже 17 лет лежит и отравляет мою жизнь. Властелин, с хищной улыбкой под маской, ускорил шаг. Глава 24. Доверяй, но проверяй. Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Клавдия, легко и неслышно ступая по дну круглого тоннеля, продвигалась в сторону от входа. Она была под способностью невидимости, не особо переживала о своем обнаружении, переходя на бег. Бежать пришлось ровно 5 минут и, по ее прикидкам, она пробежала ровно 1 километр. Коридор закончился обширной пещерой, в которую вливались еще 3, точно таких же, тоннеля. Узловая станция, подумала она, остановилась и начала внимательно разглядывать пещеру. Тут, как и у меньшей пещерки лифта, была форма перевернутой чашки, но размеры превосходили раза в 3, и это минимум. Потолок терялся в темноте на высоте около 15 метров, и Клавдия, не ощутив понижения коридора за время пути, поняла, что она находится под большим холмом или горой. На земляном полу чашки были расположены 2 земляных же строения, слепленных из дерьма и палок. Основным элементом их стен была земля с горизонтальными вкраплениями тряпок, костей и шкур, неровными рядами удерживающих стены от расползания и обрушения. Рядом со строениями было пусто, но метрах в 5, сразу возле стенки круга, она заметила тех, кого искала. Прямо на земле, в обрамлении невысокого кольца из мелких костей, лежали 25 утырков, без одежды, но при оружии. Упс, просмотрела, удивилась Клавдия еще одной детали пещеры. Прямо над спящими, поднимаясь вверх по стене из пористого камня, были вбиты мечи, являющиеся ступенями, ведущими к площадке, расположенной на высоте 5 метров от пола пещеры. Площадка была консольно закреплена на стене, выполнена из камня, имела диаметр метров под 5 и толщину в метр. Увидеть, что или кто там находится из ее тоннеля, было совершенно невозможно, а вот ступени она разглядела хорошо. Каждая из них представляла из себя 5 мечей, горизонтально забитых в камень, и по ним можно было ступать не хуже, чем по нормальной лестнице. Надо сначала понаблюдать за ними, а потом принимать решение, как действовать, пришла в голову умная мысль, и Клавдия честно собиралась ей последовать, если бы не громкий рев, раздавшийся из тоннеля за ее спиной. Ревет как раненый бер, успела подумать Клавдия, начиная движение к ступеням из мечей. Верхняя точка пещеры показалась ей самой выигрышной позицией в данной ситуации. Почти добежав по мечам до площадки, она заметила новое действующее лицо. Высокий, под 2 метра, утырок имел густую косматую бороду, длинные волосы, слипшимися патлами свисающие до плеч, могучую фигуру, как у всех утырков, замотанную в тряпки, и в правой руке огромный двуручный меч вычурной формы. Клинок меча заметно расширялся к острию и имел длину почти 2 метра. Из полуметровой гарды, под острым углом к клинку и рукояти, торчали 8 острых шипов, причем 4 в плоскости клинка, а 4 перпендикулярно ей. Концы гарды также заканчивались острыми шипами, немалых размеров, минимум под 4 клавдиных руки. Рукоять имела в навершии человеческий череп, диаметром сантиметров 10.